Глава 19. Евгения. В этот раз обеду на лужайке ничего не мешает. Погода стоит прекрасная, легкий ветерок приносит с клумб пьянящий аромат роз и запах напитанной влагой почвы. По небу плывут облака, смягчая палящий зной. Птички поют, в отдалении плещется речка. Одним словом, красота. Была бы еще компания хорошей, цены бы этому всему не было. Готово. Где же наши мужчины? Жень, пойди их поторопи. Мама отдает приказы легко, не помышляя даже, что я могу ослушаться. Переглядываюсь с Дорошевым и закатываю глаза, пока занятая составлением букета мать не видит моих кривляний. Сейчас. Сюда лучше ромашки или васильки? Серёж, как думаешь? Моим мнением не интересуются, к этому я привыкла, и даже уже не больно. Я просто знаю, что иначе не может быть. И то, бабуль. Мы же не хотим никого обидеть, правда? Вмешивается в разговор моя дочь. Я улыбаюсь. Мне импонирует то, что у Нино по любому вопросу есть свое мнение, но еще больше мне нравится, что она не боится его высказывать. Обидеть? Ну, конечно. Если мы выберем васильки, обидятся ромашки. И наоборот. Вот как? Интересная теория. Но я не уверена насчет такого сочетания цветов. А мне кажется, хорошо. Такой себе деревенский шик. Вставляет свои 5 копеек серый. Голоса стихают по мере того, как я отдаляюсь. Не знаю, чья в итоге взяла. Мать ужасная педантка. Для нее имеет значение любая мелочь. Все должно быть по правилам, так, как она хочет. Как я с этим намучилась в детстве, не передать словами. Кажется, ни разу не было такого, чтобы я ей угодила. Она каким-то образом умудрялась втаптывать в грязь любые мои достижения. «Ох, Саша, посмотри, Женя с отличием окончила школу». На этом можно было остановиться, но мама каждый раз продолжала. Однако, боюсь, в следующий раз, если у тебя будет столько четверок по химии, вытянуть на пятерку в четверти уже не удастся. И так во всем. Мол, да, Женя молодец, но... Всегда какое-то но. Что бы я ни делала, каких бы вершин не достигала. А впрочем, плевать, это в прошлом и давно уже не болит. Прохожу через различные двери в гостиную, никого. Иду в столовую, кухню, где кипит работа. Даже не знаю, почему решила сюда заглянуть. Вряд ли отчим хоть когда-нибудь забредает на территорию обслуги. Тогда где же он? Прохожу по коридору, я особенно не таюсь. Но в пылу очередного скандала моего приближения просто не замечают. Останавливаюсь у приоткрытой двери в кабинет. Все потому, что ты не позволяешь мне развернуться. Развернуться? Я однажды тебе позволил. Напомнить, что из этого вышло, Максим? О, да когда это было? «Недостаточно давно, учитывая, что мне и теперь приходится разгребать последствия». «Это какие? Хочешь знать? А если кто-то решит вернуться к тому вопросу, что тогда, Макс? Кто-то это Горозия? А если и он? Он ничего на меня не нарыл тогда, а теперь уже подавно ничего не нароет. Грузовик с документами лежит на дне реки. Их давно уже сожрали рыбы». Совсем близко раздаются звуки шагов. Я отскакиваю назад и кричу. «Папа! Макс! Обедать! Где же вы?» Сердце колотится в горле, блохами скачут мысли. «Женя! Ну, наконец-то! Обед остывает, а вы тут сидите. Веду себя максимально естественно, чтобы им и в голову не пришло, что у их разговора были свидетели. Я пока не уверена, что до конца понимаю, о чем шла речь, но я разберусь. Непременно. Хотя бы потому, что они упомянули Серго. Что значит, он тогда не нарыл? И о каком периоде речь? О том недолгом, когда Макса поставили во главе ССМ-банка? Одного из трех, слиянием которых мы с Серго занялись. Дела там плохи, я давно уже склоняюсь к мысли, что мой братец имеет к этому непосредственное отношение. Хотя с тех пор, как он там заправлял, прошло уже 6 лет. Для меня очень показательным моментом является то, что с тех пор он больше не занимал таких ответственных должностей. Значит, тогда он облажался по полной. Не по этой ли причине меня не подпустили к проверке? Обед? «Да, конечно, пойдем. «И все? Пойдем? Разве мы не договорили?» Заводится Макс, смерив меня полным ненависти взглядом. «Сбавь обороты!» Сощуривается Воскресенский. Он не часто так говорит с сыном и уж тем более не одергивает Макса, чтобы вступиться за меня. Стараюсь затолкать свое удивление подальше. Макс стоит, сжимая и разжимая кулаки, как настоящий псих. Я невольно ёжусь. «Сказали же, все остывает!» Не хочу есть остывший суп. Отчим указывает на дверь, пропускает меня вперед и шагает следом. Макс же к нам присоединиться не спешит. Впрочем, Воскресенскому до этого нет никакого дела. Он стремительно шагает вперед, бросая на меня редкие взгляды искоса. Рассказывай. Что именно? Как у тебя дела? Понятно, что речь тут вряд ли идет о личном, веду плечами. Нормально, работа идет полным ходом. Мне докладывают, что вы неплохо поладили с Горозией. Кажется, я смогла найти к нему подход. Удивительно, учитывая, что 6 лет назад ты даже в его приемную не смогла пробиться. На самом деле это не так. Я просто наглым образом врала, когда отец принимался меня пытать насчет текущих дел Серго. Учитывая то, что Воскресенский не слишком-то в меня верил, сделать это было нетрудно. Он задавал какие-то вопросы про документы, интересовался, о чем говорили на совещаниях, а я отбрехивалась тем, что мне так близко к телу хода нет, и я ничего не знаю. Отчим мои слова охотно ел и лишь от досады морщился. Тогда мы были в разных весовых категориях, сейчас почти на равных. Это совсем другое. Ты многого достигла, да? В устах Воскресенского это вполне себе комплимент. Пожимаю плечами. Мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. Нравится строить карьеру. Огорозия. Он как себя показывает? Отлично. У него блестящая подготовка. Как ему наши отчеты? Он что-нибудь говорил? Только то, что в отчете по ССМ-банку чувствуется рука регулятора. А что это значит? Мы спускаемся по ступенькам к саду. На что он намекал? У него есть какие-то претензии? Нет, мне так не показалось. Скорее, речь шла о методе. У меня совершенно другой. А, ну это пустяки. Конечно. Так почему же ты так напрягся, папа? То, что у тебя руки не дошли до прослушки, понятно. Ох, ну наконец-то. Скорее за стол. А где Макс? Мы ужасно проголодались. Я бы слона съела. Подпрыгивая на одной ножке, весело соглашается Нино со своей бабушкой. Он скоро подойдет, предлагаю никого больше не ждать. Но как же? Воскресенский поднимает на мать взгляд мутных, выцветших глаз, и та, замолкнув на полуслове, послушно садится за стол. Но в целом он как? Возвращается к нашему разговору отец, когда нам подают тарелки с холодным раковым супом. Кто? Делаю вид, что не понимаю, подвигая к серому корзинку с хлебом. Горозия. Насколько он лоялен? Не ведет ли двойной игры? Понятия не имею, зачем бы ему это потребовалось. К тому же он недостаточно силен, чтобы выступить против. Против кого намеренно не договариваю. Слышал, его пришли поздравить с днем рождения серьезные люди. Еще бы. Он темная лошадка. Никто не понимает, зачем его снова ввели в игру. Сейчас не то время, чтобы разбрасываться кадрами. Отмахивается отец и резко меняет тему. Ты ведь тоже там была. Заехала на 15 минут для приличия. Не люблю такого рода вечеринки. Мои слова подтвердит любой засланный шпион. Да уж, я наслышан о том, что там происходило. Еще бы. У меня от этого до сих пор болит. Так сильно болит, господи. Не знаю, как поскорее покончить с этим разговором, пожимая плечами. Не думаю, что от Горозии исходит какая-то угроза, но вполне возможно нам по силам сделать его лояльнее. Лояльнее? Да он должен мне в ноги кланяться за одно только то, что я его из тюряги вытащил. Не то бы гнить ему там еще 3 года. Или сколько? Не помню, 4? Такой ответ ожидаем, он чувствует себя едва ли не благодетелем. И это очень смешно, учитывая тот факт, что Серго, похоже, сел не без участия моего папеньки. Это бесспорно, но мне кажется, что предоставив ему чуть больше свободы, мы бы тоже выиграли. Забудь, он не в том положении. Суп недосолен. Так посоли. Смеется Нино. Для этого на столе есть солонка. Воскресенский криво улыбается. Нинуська самым положительным образом действует на его нрав. Дальнейший разговор переключается на сегодняшнее меню. Котлетки из краба с пюре из цветной капусты, салат и лимонный кекс, который повар приготовил по маминому фирменному рецепту. Все очень мило, глядя со стороны, можно и впрямь подумать, что за столом собралась счастливая, дружная семья. Но я-то знаю правду. Нинуська сказала, что в прошлые выходные вы ночевали у Сережи. Я снова берусь убирать тарелки со стола. Мать же, раздосадованная таким самоуправством, становится со мной рядом. Было дело. И? Это означает, что вы подумываете сойтись? Ни в коем случае. Но почему? Вы были отличной парой, и даже сейчас все время вместе. И нам этого более чем достаточно. Я не понимаю, почему ты упрямишься. Невооруженным взглядом видно, как вас друг к другу тянет. И ночевки эти. Уж прости, но если вы спите вместе, почему бы не делать это в супружеской кровати? А как же экстрим и романтика? Отшучиваюсь я, потому как ничего другого не остается. Господи, какая глупость. Ну какая романтика, Женя, тебе сколько лет? Пожимаю плечами, на самом деле мне ее даже немного жаль. Наверное, она и впрямь верит, что в жизни гораздо правильнее руководствоваться каким-то расчетом. В какой-то мере я тоже такая, вот только мой расчет совершенно в ином. Зажмуриваюсь, вспоминая проведенную с Горозией ночь. И да, он ведь вообще не романтик, но то, что он делал, и то, что он делает теперь для меня... Один черт бесценно. Будь то виртуозно исполненный куни или чашка кофе, которую Серго оставил у меня на столе в то самое первое утро. К моему приходу кофе уже остыл, но я выпила его до последней капли. Мне до слез порой жаль, что мы не можем двинуться дальше этого. Короткого обмена взглядов, легких касаний в момент передачи документов. Наша близость не только не утолила моего голода, скорее напротив, еще сильнее его раззадорила. Мне Серго не хватает мучительно. Приходится прилагать какие-то совершенно нечеловеческие усилия, чтобы не бегать к нему в кабинет по любому, даже самому незначительному поводу. Я раз за разом напоминаю себя об осторожности и утешаю себя лишь тем, что на данный момент имею в миллион раз больше, чем еще какую-то неделю назад. Только это слабое утешение. В будние дни, когда мы имеем возможность видеться, еще как-то можно жить. На выходных невыносимо. Каждая секунда превращается в вечность. И не скрашивает ее ни Нинуська, ни изумительная погода, ни пение птиц. Спросите меня, что я буду делать, если он предпочтет уехать один. Умирать. И радоваться, что он все же вырвался. Я буду радоваться и умирать, умирать и радоваться. Этот твой начальничек в курсе, что Сережа твой муж? Мой бывший муж? Да, наверное. Как ты понимаешь, никому из нас и в голову бы не пришло это обсуждать. Не тот у нас формат отношений. Вот и хорошо, глядишь, хоть это его остановит, если... Если что? Если он решит на тебя напасть. О, господи, мам, ну что за бред? Правда. Жень, милая, я спешу. В кухню заглядывает Серый. Ты со мной? Я вам говорила, что Дорошев настоящее золото. Воистину так. Да, я почти закончила. Не знаешь, какой им кайф собирать всех вас под одной крышей, если вы разбегаетесь, как тараканы при первой же возможности? Смеется Дорошев, когда мы благополучно выезжаем за ворота. Не знаю. Мне кажется, они так долго играли этот спектакль, что сами поверили, будто все это по правде. Воскресенский устроил тебе настоящий допрос по поводу Горозии. Я бы удивилась, если бы он не устроил. Тебе нужно быть осторожнее. Как будто я не знаю. Знаешь, но после того, что между вами произошло, боюсь, ты потеряешь бдительность. Вы оба потеряете. Ревнуешь? Улыбаюсь я, не желаю вязать в такого рода предположениях. Нет, я за тебя волнуюсь. Очень. Не нужно. Все будет хорошо. Он тебе хоть предложил что-то внятное? Я не хочу это обсуждать. Значит, нет. Значит, я не хочу это обсуждать. Огрызаюсь и отворачиваюсь к окну, смущенная тем, что Дорошев, как обычно, прав.